Машина вдруг въехала на широкий и твердый участок дороги, не окаймленный деревьями. Слева раскинулось огромное поле, за ним чернел сосновый лес. Человек вдали, мужчина или женщина, не понять, опустил мотыгу, чтобы помахать машине, и Джоул помахал в ответ. Потом обогнали двух белоголовых мальчишек верхом на тощем муле, накрыв их пыльным облаком, и мальчишки завопили от восторга. Рэдклифф сигналил и сигналил стаду свиней, не спешивших уйти с дороги. Другого такого ругателя Джоул не слыхивал, разве что грузчика-негра. Чуть позже Джоул сказал, задумчиво хмуря брови, — «Можно у вас спросить?» И дождался кивка. — «Я вот что хотел спросить. Вы знаете моего... мистера Сансома?» — «Знаю. Кто он? А как же?» — ответил Рэдклифф и вытер лоб грязным платком. — «Ты меня с толку сбил двумя фамилиями — Сансом и Нокс. Ну да, это тот, который женился на Эйми Скалли». И после недолгой заминки добавил, — «Правду сказать, я его в глаза не видел». Джоул прикусил губу и молчал. Вопросы теснились в голове, но задать их он стеснялся. Стыдно не знать ничего о близком родственнике. Поэтому он задал другой вопрос и очень смелым голосом. — «А этот Скалис Лендинг, кто там вообще живет?» Рэдклифф сощурился, припоминая. — «Так, — сказал он наконец, — у них там пара негров, этих я знаю. Потом твоего папки жена, я ее знаю. Моя ей шьет иногда, раньше шила». Он затянулся и выбросил окурок в окно. — «И брат двоюродный, да, точно, двоюродный». — «Да?» — небрежно сказал Джоул, но взгляд его умолял шофера продолжать, ибо в письмах персона это ни разу не упоминалось. Рэдклифф лишь улыбнулся затаенно, словно вспомнил шутку, которой не хотел делиться с посторонним. Больше об этом речи не было. — «Теперь гляди в оба, — сказал немного погодя Рэдклифф. — Въезжаем в город. — Дом. Серый гроздь негритянских халуп. Некрашенная дощатая церковь со шпилем, громотводом и тремя витражами рубинового стекла. Вывеска. «Господь Иисус грядет, готов ли ты?» Черный мальчишка прижал к груди котелок с ежевикой. Все облито жгучей солнечной глазурью. Потом короткая, немощенная безымянная улочка, уставленная похожими одноэтажными домами, где понарядней, а где невзрачными. Каждый с верандой и двориком, кое-где на двориках встрепанные розовые кусты, индийская сирень и мелия, а на ней непременно качели из веревки и старой шины. Деревца камелий с темно-зелеными лакированными листьями. Толстая розовая девочка прыгает со скалкой, пожилая дама умостилась на покосившейся веранде и обмахивается пальмовым веером. Потом кирпичная конюшня, лошади, телеги, брички, мулы, люди. Крутой поворот, Нун-Сити. Рэдклифф затормозил, перегнулся через колени Джоула и открыл ему дверь. — «Жалко, не могу покинуть тебя до лендинга, малыш, — торопливо сказал он. — В компании подымут хай. Но теперь доберешься. Суббота, с той стороны много народу приезжает в город по субботам». Джоул остался один. Пропотевшая синяя рубашка липла к спине. С чемоданом, покрытым наклейками, он осторожно отправился на первую прогулку по городу. В Нун-Сити мало примечательного. Всего одна улица, и на ней расположен универсальный магазин, ремонтная мастерская, маленькое здание с двумя кабинетами врача и юриста, парикмахерская, совмещенная с косметическим салоном, где хозяйничают однорукие его жена, и некое непонятное заведение — Королевский кров Р.В. Лейси, под портиком которого стоит бензоколонка компании Texaco. Эти здания составлены так тесно, что похожи на какой-то ветхий дворец, сляпанный за ночь полоумным плотником. А через дорогу особняком стоят еще два строения — тюрьма

с него ростом, в коричневых шортах и желтой тенниске. Она скакала перед чудным высоким старым домом, показывала парикмахеру нос и строила противные рожи. — Слушай, — сказал парикмахер, — поймаешь мне оторву, и 5 центов твои. Ох, ты смотри, опять идет. Гикая, как индеец, рыжая мчалась по дороге, а за ней катилась с воплями ватага малолетних поклонников. Поравнявшись с Джоулом, она метнула в дом целую горсть камней. Камни оглушительно застучали по железной крыше, и апоплексический багровый парикмахер закричал: «Ну погоди, ай да Белла, доберусь я до тебя, ох, доберусь!» Позади него за сетчатой дверью засмеялась женщина, и пронзительный с ядом голос произнес: «Родной мой, хватит выставлять себя дураком и уйди с жары!» Затем, по-видимому, обращаясь к третьему лицу: «Честное слово, он сам не лучше Айдабеллы. Господь обоих умом обидел. Я тут сказала миссис Поттер, голову мыть пришла на прошлой неделе, и где она столько грязи умудряется собрать своими патлами, интересно. Так вот я и говорю: миссис Поттер, Айдабелла учится у вас в школе, и как же это получается? Отъявленная хулиганка, а сестра... То есть Флора Белла такая хорошая девочка, просто загадка для меня, близнецы, а ничего общего». А миссис Поттер отвечает: «Ох, миссис Колфилд, прямо горе мне с этой Адабеллой. Я считаю место ей в исправительном учреждении». Ее собственные слова. Но для меня это не было откровением. Я всегда знала, что она урод. Подумайте, ни разу в жизни не видела Айдабеллу Томпкинс в платье. Родной мой, иди сюда, не стой на жаре». Мужчина сложил пальцы хомутиком и жирно плюнул сквозь него. Потом с неприязнью посмотрел на Джоула и проворчал: «Стоишь и хочешь получить с меня деньги за то, что ничего не делаешь? Родной, ты слышал меня? Замолчи, женщина!» И сетчатая дверь, взвизгнув, захлопнулась. Джоул покачал головой и пошел дальше. Рыжая с горластой шайкой скрылась из виду, и белый день оседал, сходя к тому тихому летнему часу, когда небо проливает мягкие краски на выгоревшую землю. С холодной надменностью Джоул усмехался в ответ на любопытные взгляды прохожих и, подойдя к королевскому крову Р.В. Лейси, остановился прочесть, что написано мелом на маленькой и поцарапанной черной доске, выставленной перед входом. «Мисс Роберта В. Лейси приглашает вас отведать нашего аппетитного жареного сама и курицу. Вкусное мороженое Дикси, отличное мясо на рашпере, сладкие напитки и холодное пиво». «Сладкие напитки», — прочел он вполголоса, и будто ледяная кока-кола омыла пересохшее горло. «Холодное пиво. Да, холодное пиво». Он потрогал округлую тушку кошелька в кармане, толкнул сетчатую дверь и вошел. В комнате, похожей на внутренность ящика, стояло человек 10, по большей части загорелые с костлявыми лицами парни в комбинезонах и несколько девушек. При появлении Джоула гомон стих, и он, стесняясь, сел за деревянную стойку, занимавшую всю длину комнаты. — О, здравствуй, маленький мой! — пробасила мускулистая женщина и облокотилась перед ним на стойку. У нее были длинные обезьяньи руки с черным пухом, а на подбородке бородавка, оснащенная одиноким волосом, похожим на ус насекомого. Шелковую персикового цвета блузку оттягивала огромная грудь, глаза с красными веками смотрели на него, шутовски поблескивая. — Милости просим к миссис Роберти! Два пальца с грязными ногтями приблизились вдруг к его щеке и больно ущипнули. «Чем может порадовать мисс Роберта такого миленького мальчика?» Джоул не знал, куда деваться. «Холодного пива!» — выпалил он, стараясь не слышать громких смешков и хихиканья сзади. Несовершеннолетним пиво продавать нельзя, моя детка, даже таким миленьким, а нужно тебе виноградное ситронное хи. Она тяжело удалилась. Хихиканье переросло в откровенный смех, и уши у Джоула стали пунцовыми от унижения. Он заподозрил, что женщина сумасшедшая. И озирал пропахшую кислятиной комнату, как сумасшедший дом. На стенах висели вырезанные из календарей зубастые красотки в купальниках и грамота в рамке «Сим удостоверяется, что Роберта Вельма Лейси выиграла главный приз за вранье на ежегодных июльских шалостях в Дабл-Бранчес». С низкого потолка свисали стратегически расположенные вымпелы мухоморной бумаги и пара лампочек в лентах из красной и зеленой бумаги. На стойке графин с высокими ветками розового кизила. — Угощайся! — сказала женщина, со стуком поставив перед ним совершенно мокрую бутылку пурпурного ситро. — Вижу, маленький мой, ты совсем запылился и пересох. Она весело потрепала его по голове. — Так это тебя привез Сэм Рэдклифф? Джоул утвердительно кивнул. Он глотнул из бутылки. Вода оказалась противно теплой. — Мне надо... — Вы не знаете, далеко отсюда до Скалис-Лендинга? — спросил он, ощущая, что каждое ухо в комнате ловит его слова. — Хм! — женщина покрутила бородавку и завела глаза, так что стала похожа на слепую. — Эй, Ромео, сколько, по-твоему, до скалок? — спросила она с сумасшедшей улыбкой. — Я их зову скалками, потому что... Но не закончила, ее перебил негритянский мальчик, к которому был обращен вопрос. — 4 километра, а то и все 5. — 4 километра? — повторила она, как попугай. — Но на твоем месте, маленький мой, я бы туда не топала. — Я тоже, — пропищала девушка с соломенными волосами. — А может, меня кто-нибудь подвезти? Кто-то сказал. — А не приезжал ли Джизус Фивер? — А, я видел Джизуса. — Джизус у конюшни остановился. — Джизус Фивер! — Черт, я думал, он давно на кладбище. Что ты ему за стаж, устрей тебя. Да-да, я видел Джизуса. Здесь он, Джизус. Женщина схватила мухобойку и оглушительно хлопнула. — Хватит галдеть, совсем из-за вас мальчика не слышу. Оказавшись причиной такого возбуждения, Джоул ощутил легкий прилив гордости, хотя и немного оробел. Женщина уставила клоунский взгляд куда-то над его головой и спросила. — Какое ж дело у тебя к скалкам, мой маленький? Ну вот, опять. Он кратко изложил дело, опуская все подробности, кроме простейших, и даже не упомянул письма. Он ищет отца, вот и вся история. Как ему быть? Но она не знает. Она умолкла и стояла, крутя бородавку и глядя в пустоту. — Слушай, Ромео, — сказала она наконец, — ты говоришь, Джизус Фивер в городе? — Да. Мальчик, которого звали Ромео, был цветной и носил на голове пышный, захватанный поварской колпак. Он складывал тарелки в раковину за стойкой. — Поди сюда, Ромео. Она поманила его рукой. — Надо кое-что обсудить. Ромео немедленно уединился с ней в заднем углу. Она возбужденно зашептала ему, то и дело оглядываясь через плечо на Джоула. Он не слышал, о чем они говорят. В комнате было тихо, и все глядели на него. Он достал украденный патрон и нервно катал его между ладоней. Внезапно дверь распахнулась. Дерзкой походкой вошла та, тощая, рыжая, с обкромсанными волосами, и встала подбоченись. Лицо у нее было плоское и довольно нахальное. Нос обсыпан некрасивыми крупными веснушками, прищуренные зеленые глаза перебегали с лица на лицо, но как бы никого не узнавали. Равнодушно, задержавшись на Джоуле, взгляд ее тут же скользнул дальше. — Здорово, Эдабелла! Как дела, Эдабелла? — Сестру ищу, — сказала она. — Никто не видел? Голос у нее был сипловатый, как у мальчишки, и шел будто сквозь дерюгу. Джоул невольно откашлялся. — Я видел недавно, сидела на веранде, — отозвался молодой человек без подбородка. Рыжая прислонилась к стене, скрестив тонкие, как щепки, ноги с острыми коленями. Левая была обмотана размокрившимся бинтом в красных протеках меркурохрома. Девчонка вытащила тяжелую голубую катушку на бечевке и отпустила. Раскручиваясь, катушка медленно дошла до пола и стала подниматься, наматывая бечевку на себя. — А это кто? — спросила она и показала головой на Джоула. Не получив ответа, она еще раз катнула катушку, пожала плечами и сказала: — Подумаешь, кому интересно. Но продолжала искоса следить за ним. — Эй, Роберто, не нальешь в кредит? — крикнула она. — Мисс Роберто! — откликнулась та, прервав совещание с Ромео. — Сколько раз предупреждать тебя, Айдабелла Томпкинс, чтобы ты не распускала язык? До тех пор, пока ты не выучишься хоть немногим хорошим словам и манерам, сделай милость, забудь дорогу сюда, слышишь? И с каких отпор у тебя тут такой большой кредит? А, марш отсюда и не возвращайся, пока не наденешь приличную женщине одежду. Знаешь, куда иди? — огрызнулась девчонка, с силой распахнув дверь. — Твой притон не скоро меня дождется. Будь спокойна. За сеткой ее силуэт застыл на мгновение, когда она обернулась, чтобы еще раз взглянуть на Джоула. А на улице смеркалось. Словно странное вино настаивалось и густело в небе зелень. И по этой зелени ветерок лениво тащил погасшие облака. Скоро все отправятся по домам. И тогда тишина в Нун-Сити станет почти что звуком, будто кто-то бродить пошел среди замшелых могильных плит на темном косогоре. Мисс Роберта дала ему в провожатые Ромео. Мальчики шли в ногу. Черный нес чемодан Джоула. Молча они свернули за угол перед тюрьмой и очутились у конюшни, кирпичного здания, мимо которого Джоул уже проходил сегодня. У Коновизи собралась компания, похожая на шайку бандитов из кинофильма о Диком Западе. Бутылка виски ходила там по кругу, другая компания, менее шумная, играла в ножички под раскидистым дубом. Над осклизлым водопойным корытом роились стрекозы, паршивая собака бродила вокруг и нюхала у привязанных мулов под брюхом. Один из пьющей компании, старик с седыми космами и длинной седой бородой, был, по-видимому, в хорошем настроении. Он хлопал в ладоши и приплясывал под музыку, наверное, звучавшую у него в голове. Ромео завел Джоула за конюшню, на задний двор, где лошади в упряжках и верховые стояли так тесно, что хвостом не могли взмахнуть, за что-нибудь не задев. — Вон он, Джизус Фивер, — сказал Ромео. Джоул и сам уже видел пигмея, скрючившегося на сиденье серой повозки в конце двора. На зеленом разливе неба четко вырисовывалось доисторическое лицо малюсенького негра. — Не будем пугаться, — сказал Ромео, прокладывая путь через лабиринт повозок и животных. — Держи меня крепче за руку, белый мальчик. Джизус Фивер, старый ворон, ты такого сроду не видел. — А я и не пугался, — ответил Джоул, — и это было правдой. Когда мальчики подошли поближе, пигмей настороженно наклонил голову, затем медленно, стаккатным движением заводной куклы повернулся, и глаза его, слабые желтые глаза, обсыпанные молочными мушками, уставились на них с сонной отрешенностью. Нелепый котелок у него на голове был залихватски сдвинут на бекрень, а из-за яркой полосатой ленты на тулье торчало пестрое индюшачье перо. Ромео замер в нерешительности, словно ожидая, что руководство возьмет на себя Джоул, но белый мальчик молчал, и тогда он заговорил сам. — Хорошо, что вы в город приехали, мистер Фивер. Этот маленький джентльмен, он родич Скалли, приехал в Лендинг жить. — Я сын мистера Сансома, — сказал Джоул, и, глядя на темное высохшее лицо, сразу понял бессмысленность своих слов. — Мистер Сансом. А кто он такой? Никто, ничто. Как видно, имя это мало говорило старику. Его запавшие, будто незрячие глаза смотрели на Джоула без всякого выражения. Потом Джизус Фивер почтительно приподнял шляпу. — Приказывали, чтоб я его тут нашел. — Мисс Эйми приказывали, — просипел он. Лицо у него было как черное сморщенное яблоко и почти истлевшее. Полированный лоб блестел так, словно фиолетовый свет шел из-под кожи. Серповидная поза наводила на мысли о сломанном хребте. Печальный, согнутый карлик, исковерканный старостью. А еще фантазия у Джоула разыгралась. Было что-то от колдуна в этих желтых, крапчатых глазах, мудреное что-то, намекавшее, ну, на волшебство и всякие штуки, про которые читано в книгах. — Я тут со вчера, с позавчера, потому что мисс Эйми приказывали жди, и он весь сотрясся от глубокого вздоха. — Много говорить не могу, сил нету. Полезай, мальчик, дело к ночи, а ночью мне беда с костями. — Иду, мистер Джизус, — без большой радости сказал Джоул. Ромео подсадил его и подал чемодан. Повозка была ветхая, разболтанная, вроде тележки уличного торговца, только побольше, и устлана сухими листьями с кукурузных початков и кисло пахшими мешками. — Трогай, Джо Браун! — убеждал старик рыжего мула и похлопывал вожжами по спине. — Ходи ногами, Джон Браун, ходи ногами! Повозка медленно выкатилась со двора и со скрипом по тропинке на дорогу. Ромео забежал вперед, звучно шлепнул мула по крупу и унесся. Джоула подмывало воротить его. Он вдруг понял, что совсем не хочет ехать в Скалис-Лендинг один, но делать было нечего. Бородатый, пьяный, перед конюшней уже перестал плясать, а паршивая собака, сидя у корыта, вычесывала блох. Валки и колеса вздымали клубы пыли, и они висели в зеленом воздухе, как мелко смолотая бронза. Поворот, Нон-Сити скрылся из виду.